Предку алмазной секты нужны были артефакты закона. Считая себя слабее тени, он лишь делал вид, что пытается с ней соперничать. На самом деле он таким образом разжигал боевой дух тени, побуждая ее поглощать врагов быстрее. Когда же враги теряли способность сопротивляться, предок спокойно собирал артефакты закона. В каком-то смысле они неплохо сработались. Вот только по сравнению с хитрым предком, тень была слишком наивна. Она так и не поняла, в чем дело, продолжая с презрением поглядывать на предка алмазной секты. Предок в ответ изображал досаду и раздражение. Душераздирающие крики морских трупов резко контрастировали с приветствиями учеников семи кровавых глаз. Сюй Цин накинул взглядом присутствующих, затем посмотрел на измученную женщину со второй вершины, чье сияющее состояние уже рассеялось, и кивнул. Юноша погасил свой огонь жизни. Хотя его запасы силы дхармы были огромны, поддерживать огонь жизни дольше 3 часов было трудно. Поэтому экономить энергию было разумно. Если бы другие культиваторы двух огней услышали мысли Сюй Цина, у них бы волосы встали дыбом, ведь обычно сияющее состояние длится не более получаса. Это было еще одно проявление необычайной природы Сюй Цина, основанной на глубокой конденсации ци. Сюй Цин направился к защитному массиву в долине. Когда огонь жизни погас, сияние вокруг него рассеялось, и его лицо стало отчетливо видно всем присутствующим. Раньше его окружал яркий ореол, скрывающий черты лица. Теперь же, когда все стало ясно, необыкновенная, почти демоническая красота юноши произвела не меньшее впечатление. Все присутствующие ученики, независимо от пола, замерли, завороженные его красотой. Женщины, конечно, приходили в себя дольше мужчин. Конечно, этому способствовала и аура силы, окружавшая Сюй Цина. Красота юноши в сочетании с аурой его силы создавала невероятное очарование. Пурпурные одежды и длинные развивающиеся волосы делали его похожим на небожителя. Когда он вошел в долину, ученики второй вершины почтительно склонились перед ним. Женщины украдкой бросали на него восхищенные взгляды. Сюй Цин заметил в толпе Гуму Цин и слегка кивнул ей. Гуму Цин смотрела на Сюй Цина сияющими глазами. Из-за его кивка многие ученики второй вершины обратили на нее внимание. Она покраснела и хотела что-то сказать, но Сюй Цин уже прошел мимо, направляясь к защитному массиву. «Когда можно будет воспользоваться порталом?» – тихо спросил Сюй Цин. Один из учеников пятой вершины, культиватор возведения основания, еще не активировавший свой огонь жизни, почтительно произнес: «Старший брат, массив почти готов. Мы ждем прилива энергии главного массива секты. Я уверен, что в этот момент смогу активировать его». Глава 163. Что-то не так. Секта Семь Кровавых Глаз, хоть и ставила во главу угла собственную выгоду, но именно поэтому здесь слабые еще сильнее уважали сильных. Никто не был настолько глуп, чтобы важничать перед тем, кто превосходил его по силе. Такие, как правило, долго не жили. Поэтому культиватор с пятой вершины, достигший возведения основания, сейчас выказывал почти такую же почтительность, как если бы перед ним стоял старейшина. Независимо от истинных чувств, мало кто мог не оценить подобное почтение. Сюй Цин кивнул, огляделся и, скрестив ноги, уселся в углу. В ожидании прилива он направил энергию на открытие 41-го отверстия дхармы. Душа того старика оказалась мощной. Юноша мгновенно открыл 41-е отверстие дхармы и даже попытался открыть 42-е. Хотя это ему не удалось, на 42-м отверстии дхармы появилось множество трещин. Сюй Цин был доволен. Он чувствовал, что такими темпами ему не потребуется много времени, чтобы зажечь второй огонь жизни. И тогда, несмотря на видимость двух огней жизни, его боевая мощь достигнет уровня большинства культиваторов возведения основания с 3 огнями жизни. Жаль, что обладатели огня жизни встречаются не так часто. Удастся ли мне повстречать таких? Вопрос удачи, размышлял Сюй Цин. Возможно, стоит попробовать взять несколько более сложных заданий. Пока он размышлял, ученики снаружи вошли в долину, чтобы помочь культиваторам со второго пика разобрать алхимическую печь и артефакт закона. Вскоре все приготовления были завершены, и ученики собрались у телепортационного массива в ожидании прилива, украдкой поглядывая на Сюй Цина и перешептываясь между собой. Присутствие Сюй Цина вселяло в них уверенность. Несмотря на то, что они находились на поле боя, в долине все чувствовали себя в относительной безопасности. Остров несколько раз содрогнулся, раздался гул. эхом отдававшийся повсюду. Это были колебания от других точек телепортации. Инородная энергия становилась все плотнее. Небо постепенно темнело, облака сгущались, словно скрывая в себе неведомую угрозу. «Старший брат, я оставила на этом острове несколько глаз провидения. Хотя большая их часть была уничтожена, я все еще могу кое-что видеть». Сюй Цин медитировал, когда женщина со второй вершины, прикрывая рукой порванную одежду на груди, подошла к нему и тихонько заговорила. Несмотря на тяжелые ранения и бледность, она была очень красива. У нее было овальное лицо, изогнутые брови и печальные глаза. Ей было около 30 лет. Как и от Гуму Цин, от нее исходил приятный аромат целебных трав, которым пропитываются все, кто занимается алхимией. Сюй Цин поднял взгляд. Возможно, это было сделано намеренно, но, поскольку Сюй Цин сидел, а женщина стояла достаточно близко, его взгляд невольно упал на ее грудь, прикрытую рукой. Однако рука, казалось, прикрывала не все. Между пальцами мелькала белоснежная кожа, намекая на пышные формы. Сюй Цин бесстрастно перевел взгляд на лицо женщины. Встретившись с ним взглядом, женщина почувствовала, как ее сердце забилось быстрее от исходящей от Сюй Цина мощной ауры. Она быстро взяла себя в руки, опустила голову и сделала несколько пассов. Перед ней возникло изображение. На изображении было видно, как из моря выходит бесчисленное множество морских трупов. Зрелище было ужасающим. В нескольких местах на острове они также были замечены. Некоторые из них приближались к их местоположению. «Сколько еще ждать прилива?» – спросил Сюй Цин. «Около 100 вдохов», – ответила женщина. В это время к ним быстро подошла Гуму Цин. Она, видимо, спешила, и ветер растрепал ее волосы. Несколько прядей упали на ее красивое лицо. Ясные глаза и исходящая от нее свежесть делали Гуму Цин похожей на прекрасную картину. Подойдя, она взглянула на женщину рядом с Сюй Цином и слегка поклонилась. «Приветствую тебя, тетушка Ли». Женщина улыбнулась, многозначительно посмотрев на девушку. Затем Гуму Цин перевела взгляд на Сюй Цина. «Старший брат Сюй». Сюй Цин посмотрел на Гуму Цин. Видя, что Сюй Цин не возражает против такого обращения, Гуму Цин обрадовалась и тихо сказала. «Старший брат Сюй, это нефритовая табличка для управления запретными пилюлями. Ты здесь самый сильный, и секта просит тебя активировать пилюлю перед отступлением». Гуму Цин протянула Сюй Цину нефритовую табличку. Сюй Цин взял нефритовую табличку, не удивляясь, почему она была у Гуму Цин, а не у женщины со второй вершины, достигшей возведения основания. Он знал, что старейшины семи кровавых глаз больше всего доверяли своим главным ученикам, поэтому в таком распоряжении не было ничего удивительного. Сюй Цин осмотрел нефритовую табличку. В этот момент из-за пределов долины послышался свист. Появилась группа морских трупов. Несмотря на мертвецов на земле, морские трупы бросились к ним. Пока все в долине напряженно наблюдали за происходящим, Сюй Цин, не поднимая головы, продолжал изучать нефритовую табличку. Снаружи раздались крики. Тела приближающихся морских трупов начали стремительно разлагаться. Некоторые из них, сделав всего несколько шагов, превратились в лужи синей жидкости. Все ученики в долине были потрясены этим зрелищем. Ученики второй вершины первыми пришли в себя. Они обернулись и с благоговением взглянули на Сюй Цина. Они поняли, что это был яд. И яд, способный убить даже морских трупов, должен был быть специально разработан. Для создания такого яда требовались не только глубокие познания в области лекарственных трав, но и бесчисленные эксперименты. Именно поэтому на второй вершине было так мало тех, кто занимался созданием ядов. Часто отравитель погибал от собственного яда раньше, чем успевал кого-либо убить. Присутствие такого мощного яда успокоило всех присутствующих. Вскоре снаружи стало тихо. Яд, вместе с черным прутом и тенью, которые под покровом ночи выскользнули наружу, быстро справился с морскими трупами. 100 вдохов подходили к концу. Люди в долине группами встали возле телепортационного массива, ожидая активации. Телепортационный массив был небольшим, и для переноса всех присутствующих требовалось 3 активации. Сюй Цин подошел к массиву. Он хотел что-то сказать, но вдруг резко изменился в лице и обернулся к выходу из долины. В тот же миг в ночном небе над долиной появился ослепительный огненный след. Это была фигура, закутанная в белую мантию, которая стремительно приближалась к ним. От нее исходили клубы трупного яда, огонь жизни пылал внутри нее, а сила, исходящая от сияющего состояния, намного превосходила силу культиваторов с одним огнем жизни. По мере приближения фигуры раздался раскат грома. Скорость ее была невероятной, недоступной для восприятия обычных культиваторов возведения основания. Даже женщина с одним огнем жизни не могла ничего разглядеть. Только мощная аура обрушилась на культиваторов семи кровавых глаз, вселяя в них непреодолимый страх. Издалека казалось, что внутри приближающегося человека тоже извергался вулкан, и в сочетании с трупным ядом это пламя становилось зеленым. Два огня жизни. Сюй Цин сузил глаза. Приближающийся был первым культиватором с двумя огнями жизни, которого Сюй Цин видел на поле битвы. Его мощь была потрясающей, небо и земля вокруг окрашивались в зеленый цвет по мере его приближения, словно гигантская зеленая ладонь обрушивалась на долину. Только в последний момент, когда фигура разглядела все, что происходило в долине, она на мгновение замерла, но вскоре раздался странный смех, и ее скорость увеличилась. Сюй Цин прищурился, сделал шаг вперед, и в тот момент, когда его нога оторвалась от земли, огонь жизни внутри него вспыхнул. Вулкан с ревом извергался, и Сюй Цин вошел в сияющее состояние. Знакомое ощущение вернулось, все вокруг замедлилось, только приближающаяся фигура двигалась с обычной скоростью. Сюй Цин рванулся вперед и взмыл в небо, устремляясь к человеку. В мгновение ока они столкнулись в воздухе. Раздался оглушительный грохот, превосходящий раскаты грома, и Сюй Цин ударил правым кулаком, сжигая огонь жизни внутри себя. Внутри белоснежного одеяния представитель клана морских трупов также пылал огнем жизни. Два огня жизни сотрясали небо и землю, и он ответил тем же ударом. В этот момент раздался оглушительный звук. Все тело Сюй Цина содрогнулось, внутренние органы перевернулись. Он ощутил силу противника, которая превзошла все его ожидания о культиваторах с двумя огнями жизни. Сюй Цин прекрасно знал, что с его запасом энергии и лампой жизни он имел бы преимущество даже против обычного культиватора с двумя огнями, но этот морской труп был каким-то другим. Поэтому он взмахнул рукой, и змеишейный дракон с ревом бросился на противника, в то время как черное пламя ярости вспыхнуло внутри него, формируя множество огненных кинжалов, летящих в сторону врага. В то же время Сюй Цин поднял левую руку, и над ней в мгновение ока появился иллюзорный небесный клинок. В сияющем состоянии Сюй Цина клинок стал еще мощнее, его охват увеличился, и он был окутан черным пламенем. Сюй Цин яростно рубанул по культиватору в белом. Раздался оглушительный грохот. Тело культиватора отбросило назад. Казалось, что ему тоже пришлось нелегко. Его огонь жизни затрепетал. В следующий миг Сюй Цин с яростным выражением лица снова бросился в атаку. Хотя морской труп был полностью скрыт под белоснежным одеянием, и его лица не было видно, его глаза, наполненные трупным ядом, излучали безумие. Сюй Цин увидел это безумие и нахмурился, но сейчас у него не было времени раздумывать. Он продолжал атаковать и в мгновение ока снова сцепился с представителем клана морских трупов. Грохот раздавался снова и снова, оба в сияющем состоянии двигались с невероятной скоростью, их духовное мастерство было потрясающим. Они обменивались ударами, и всего за десяток вдохов совершили более сотни атак. Затем они обрушили друг на друга всю свою мощь и отступили назад. Сюй Цин выплюнул полный рот крови, а морской труп в белом также извергнул кровь. Он посмотрел на Сюй Цина с безумием в глазах, но также с сильным удивлением и нежеланием признавать поражение. Сюй Цин молча смотрел в глаза противника, все вулканы внутри него извергались, его тело, словно острый клинок, рванулось вперед. Он размахивал кинжалами, небесный клинок появился снова, духовное море внутри него распространилось, создавая подавляющую силу, а черный пруд со звоном колокольчиков устремился к врагу. Кроме того, Сюй Цин разбрасывал яды во время атаки, и теперь, быстро приближаясь, он полоснул кинжалом по шее противника. Этот морской труп в белом тоже был не промах. Сложив печати, он мгновенно заморозил окружающий трупный яд, который устремился к Сюй Цину со всех сторон, пытаясь заключить его в лед. В то же время перед ним возникла огромная ледяная стена, блокируя путь Сюй Цина и обрушиваясь на него. С грохотом Сюй Цин был вынужден отступить. Глаза морского трупа сверкнули, и он внезапно двинулся, используя какую-то неизвестную тайную технику, чтобы прорваться сквозь пустоту и оказаться прямо перед Сюй Цином, хватая его за шею. Видя это, Сюй Цин, к удивлению культиватора в белом, не стал уклоняться, а яростно ударил головой по руке противника. В следующий миг они столкнулись. На голове Сюй Цина появилась кровавая рана, а морской труп издал душераздирающий крик. Его правая рука разлетелась на куски. Он попытался отступить, но Сюйцин уже приблизился и яростно полоснул кинжалом по его животу. Скорость была настолько высокой, что зрачки морского трупа сузились. Он испытал сильное потрясение и отшатнулся. Ему чудом удалось увернуться, но Сюйцин все же разрезал его одежду, и какие-то предметы выпали наружу. Среди этих предметов было много разных вещей, но больше всего бросались в глаза фрукты. Апельсины, персики, груши и больше всего яблок. Глава 164. Око за око Сюйцин остановился и оглядел разбросанные по земле фрукты. Его взгляд задержался на яблоках, особенно на нескольких крупных экземплярах. Сюйцин задумался, как морскому трупу в белом удалось спрятать столько вещей в своей одежде. Отступавший морской труп тоже замер. Капюшон спал с его головы, не открывая лица, но обнажая часть волос. Его взгляд также упал на фрукты. Затем оба одновременно подняли головы, и их взгляды встретились. Сюйцин молчал, морской труп тоже молчал. В этот момент земля внезапно содрогнулась, море за пределами острова всколыхнулось, и вдали раздался оглушительный грохот, эхом прокатившийся по всем направлениям, подобно реву бога. Казалось, что весь мир охватил ураган. Более того, фиолетовый свет, подобный морю, хлынул издали, стремительно распространяясь. Присмотревшись, можно было заметить, что источником этого света и грохота был остров Мирфолков. Это была сила прилива магической формации семи кровавых глаз, описанная в задании Сюйцина. Под этим морем света ограничения морских трупов на жемчужном архипелаге были подавлены, и телепортационные массивы на островах обрели возможность активации. В следующее мгновение, когда небо окрасилось в фиолетовый цвет, телепортационный массив в долине за спиной Сюйцина, настроенный учениками пятой вершины, вспыхнул, и первая группа учеников внутри него мгновенно исчезла, телепортировавшись прочь. В то же время на нескольких островах жемчужного архипелага заработали подобные телепортации. Сюйцин видел это, но не обратил внимания. Он чувствовал, что во втором телепортационном массиве в долине за его спиной уже идет подготовка, и вскоре она должна завершиться. Однако в данный момент Сюйцина больше интересовал морской труп в белом. Поэтому, как только их взгляды встретились, Сюйцин бросился вперед. В сияющем состоянии его скорость была невероятна, а сила, излучаемая лампой жизни, еще больше усиливала его мощь. Мгновенно оказавшись рядом с морским трупом, Сюйцин на этот раз не схватил его за шею, а попытался ухватить за волосы. Казалось, теперь его больше интересовали волосы противника. Морской труп вздохнул, и огонь жизни в его теле снова вспыхнул, создав мощную ударную волну, которая отбросила руку Сюйцина. Он развернулся и снова вступил в бой. Грохот заполнил долину. Сюйцин двигался так быстро, что культиваторы в долине не могли уследить за ним. Даже молодая женщина со второй вершины, которая не успела телепортироваться, могла видеть лишь размытые остаточные изображения. Земля дрожала, а периодические оглушительные удары говорили о жестокости схватки. Культиватор в белом также сражался яростно, защищая свои волосы в битве с Сюйцином за пределами долины. Он действительно был необычайно силен, и предок алмазной секты не мог ни догнать, ни разглядеть их движения. Даже для тени они двигались слишком быстро. Только Сюйцин, яростно атакуя, неоднократно пытался схватить его за волосы. Сейчас, подняв правую руку, он сжал кулак, наполненный силой дхармы, и резко уклонился от удара локтем морского трупа. Затем он поднял колено и нанес мощный удар в нижнюю часть тела противника. Лицо морского трупа исказилось, но он, очевидно, был крепким орешком. Резко опустив руку, он блокировал колено Сюйцина и одновременно выплюнул в него струю концентрированного трупного яда. Яд был настолько сильным, что казалось, способен разъесть тело Сюйцина, но тот, не меняясь в лице, развернулся, когда его колено было остановлено, и хлестнул левой ногой по голове морского трупа, целясь в волосы. С грохотом они разминулись, и в этот момент Сюйцин сложил печать и взмахнул рукой, выпуская черные огненные шары, которые превращались в огненные ладони и устремлялись к культиватору в белом. Морской труп задышал чаще, очевидно, затянувшаяся битва истощила его силы. С рычанием он поднял руку, сложил печать перед собой и резко направил ее на Сюйцина. Пространство перед ним прогнулось и устремилось к Сюйцину. Сюйцин изменился в лице и мгновенно уклонился. Но как только он отпрыгнул, Морской труп резко ускорился, оказался перед ним и нанес мощный удар. Изо рта Сюйцина хлынула кровь. Он отлетел на сотню метров, затем также ускорился и снова приблизился. Небесный клинок материализовался в виде 10 лезвий, которые обрушились на противника. Морской труп сузил глаза, не успев увернуться. С грохотом он отлетел на несколько сотен метров, выплюнул кровь и снова бросился в атаку. Сюйцин сделал то же самое. Когда они почти столкнулись в воздухе, Сюйцин согнул колено и снова ударил в нижнюю часть тела противника. По-видимому, он считал это место слабым. Морской труп выругался, но его голос потонул в грохоте. В его глазах вспыхнуло безумие, и на этот раз он не стал блокировать удар, а также согнул колено и столкнулся с Сюйцином в воздухе. В то же время Сюйцин наконец схватил его за волосы и резко дернул, вырвав целую прядь. Затем из их ртов вырвались приглушенный стон и крик боли. Стон принадлежал Сюйцину, крик – морскому трупу. Звуки были разными, но оба отлетели назад с неестественно согнутыми коленями. Однако, по сравнению с Сюйцином, колено морского трупа было не только согнуто, но и прогнуто внутрь, что указывало на более серьезную травму. По его лбу струился пот от боли. Сюйцин отлетел назад, и в его глазах блеснул холодный свет. На глазах у морского трупа он поднял волосы в правой руке и слегка встряхнул их. Волосы превратились в пепел и развеялись. Затем он уже собирался броситься в новую атаку, когда услышал встревоженный голос за спиной. «Старший брат, прилив заканчивается. Это последняя телепортация». Сюйцин прищурился. В этот момент на горизонте взметнулось черное пламя, грозясь закрыть собой полнеба. Внутри пламени виднелась фигура морского трупа, издалека похожего на карлика. Он шел в сторону жемчужного архипелага, сложив руки за спиной. Вода перед ним расступалась, образуя огромные трещины, похожие на каньоны, которые быстро тянулись за ним. Весь жемчужный архипелаг содрогался, ужасающая аура меняла цвет неба, заставляя облака клубиться. Сюйцин нахмурился и, не колеблясь, отступил назад в долину. Вторая телепортация уже завершилась, начиналась третья. Ученики пятой вершины внутри телепортационного массива, которые внимательно следили за битвой Сюйцина, с нетерпением ждали активации массива и возвращения Сюйцина. Теперь, когда он появился, они немедленно активировали магический круг, используя силу прилива в небе, и тот вспыхнул. Морской труп в белом за пределами долины не стал преследовать. Он смотрел на Сюйцина, и их взгляды, разделенные магическим массивом, встретились. Оба увидели в глазах друг друга странное сомнение. В следующее мгновение их взгляды были преграждены светом массива, телепортация началась. Все, кто находился внутри массива, включая Сюйцина, мгновенно исчезли. Когда Сюйцин и остальные ушли, морской труп, облаченный в белоснежное одеяние, что полностью скрывало его внешность, обернулся и посмотрел на небо. Увидев, что морской труп на стадии формирования ядра отправился на другие острова, он не смог сдержать болезненной гримасы и зашипел, сильно потирая левое колено, а затем место на голове, откуда вырвали копну волос. Внутренне он проклинал себя и Сюйцина. Что за дела? Сколько времени прошло, а этот парень стал таким сильным? Так больно. Черт, должно быть, узнал меня и специально бил по нижней части тела, и еще так злобно выдрал мои волосы. Какая подлость, никакого уважения к старшим. Это он мне мстит за тот раз, когда я вырвал у него один волосик. Мне эта маскировка с трудом далась. Для моего грандиозного плана нужно высокоуровневое сердце трупа. Эту вещь можно обменять только на заслуги у морских трупов. Черт возьми, я потратил столько усилий, чтобы притвориться безупречным представителем клана морских трупов. Я планировал прийти, чтобы напугать его и забрать несколько котлов, чтобы заработать немного вклада. Я не собирался его убивать, просто хорошенько избить. Заодно оставить видео на память, чтобы отомстить за то отравление в проходе острова Мирфолков. Так больно. Культиватор в белом взмахнул своей полуразрушенной правой рукой и, пробормотав что-то, использовал какой-то метод. Его рука на глазах начала восстанавливаться. Затем он тяжело задышал и пришел в себя только через некоторое время. Хромая, он пошел к месту, где были разбросаны фрукты, ругаясь, на чем свет стоит. Большая часть фруктов была уничтожена во время их схватки. Осталось только пол яблока, которое он с сожалением подобрал, огляделся и откусил. Но в следующее мгновение его глаза широко раскрылись, и он быстро выплюнул яблоко. Яблоко отравлено. Выругался культиватор в белом. Он подумал, что так дело не пойдет. Как лидер, он не может терять лицо. В будущем нужно будет найти возможность снять еще одну печать и проучить этого парня. Нужно всегда поддерживать свой авторитет. Хотя снятие еще одной печати было бы для него сейчас тяжелым, но ради достоинства он решил, что должен вернуть себе лицо. С этой мыслью он исчез. В то же время на острове Мейра, с мерцанием света телепортационного массива, фигуры Сюйцина и других появились внутри. Как только Сюйцин вышел, он почувствовал напряженную атмосферу передового командного пункта. Вокруг в небе непрерывно проносились культиваторы. Вдали гремел грохот битвы, все были заняты еще больше, чем раньше. Как только они телепортировались, большая часть присутствующих поклонились Сюйцину и разошлись. Так же поступила и молодая женщина с огнем жизни со второй вершины. Она обменялась с Сюйцином контактами жетонов и поспешно ушла. Гу Муцин поступила так же. Сюйцин вернул ей нефритовую табличку, контролирующую запретные пилюли. Перед уходом он их все активировал. «Брат Сюй, мое задание с моими соратниками еще не выполнено. Далее мы отправимся в другое место, чтобы активировать другие запретные пилюли. Я слышал от наставницы, что к этой войне наша секта «Семь кровавых глаз» готовилась много лет. Это будет победа. Далее мы предпримем более масштабные действия. Брат, будь осторожен», — тихо сказала Гу Муцин. Ее лицо выражало некоторое сомнение. Внезапно она подошла ближе к Сюйцину и очень тихо сказала: «Я главная ученица, поэтому мне часто приходится выполнять различные задания, но тебе, брат, не нужно этого делать. Особенно не берись за задание на семи островах клана морских трупов». Сказав это, Гу Муцин поклонилась Сюйцину и быстро ушла. Сюйцин задумался. Он достал идентификационный жетон с заданием и увидел, что его задание по спасению отображается как выполненное. Новые задания появлялись постоянно. Сюйцин просматривал их, но в его голове всплыл образ культиватора в белом, с которым он сражался ранее. Хотя тот выглядел как представитель клана морских трупов, и его трупный яд соответствовал характеристикам, но после нескольких ударов Сюйцин почувствовал что-то знакомое. Взгляд противника был ему знаком, некоторые движения тоже казались знакомыми, особенно эти разбросанные яблоки. Как капитан стал морским трупом? Может, ему что-то понадобилось у них, и он каким-то образом замаскировался? Конечно, возможно, ему не повезло, и его убили представители клана морских трупов, превратив в одного из них. Если бы это был кто-то другой, Сюйцин счел бы вторую возможность более вероятной. Но если это капитан, то он думал, что первая возможность больше соответствует его безумному характеру. Но, учитывая мстительность капитана, он наверняка не смирится. Его уровень культивации непредсказуем, возможно, он будет искать возможность отомстить. «Я должен быстрее достичь второго огня жизни». Сюйцин стал серьезен. Глава 165. Таинственный вызов. Время шло. Прошел месяц. За этот месяц война семи кровавых глаз с кланом морских трупов претерпела множество поразительных изменений. Сначала морские трупы предприняли несколько контратак, но не смогли отвоевать острова Мирфолков. Они могли лишь беспомощно наблюдать, как семь кровавых глаз укрепляют свои позиции на островах и перебрасывают туда все больше артефактов закона и союзников. Это представляло огромную угрозу для клана морских трупов. Однако морские трупы тоже добились некоторых успехов. Разделив свои силы, они, наконец, захватили жемчужный архипелаг, превратив его в свой командный пункт. Все запретные пилюли, которые семь кровавых глаз спрятали на архипелаге и не активировали, были изъяты. Весь жемчужный архипелаг был тщательно обыскан несколько раз, чтобы убедиться в его безопасности. Это можно считать стратегической победой морских трупов, а для семи кровавых глаз это означало появление бреши в близлежащих территориях. Эта брешь была крайне опасна и привела к тому, что семь кровавых глаз оказались в невыгодном положении на протяжении более чем полумесяца. Дважды, оказавшись зажатыми между двух огней, они едва не потеряли острова Мирфолков. Даже владыка третьей вершины попал в засаду, устроенную несколькими могущественными морскими трупами, и едва не погиб. Только благодаря использованию мистического артефакта замещения владыка смог, тяжело раненый, вернуться. Владыка шестой вершины также попал в засаду и был тяжело ранен. Десятки старейшин формирования ядра оказались на грани смерти. Это сильно подорвало боевой дух семи кровавых глаз, и число участников миссии резко сократилось. Это также обнажило недостатки правил семи кровавых глаз. В благоприятных условиях они могли быть свирепыми и безжалостными, но как только ситуация оборачивалась против них, боевой дух легко рушился, и его было крайне трудно восстановить. В то время как морские трупы укрепляли свои позиции на жемчужном архипелаге, семь кровавых глаз начали контрнаступление. Это произошло в одну из ночей полмесяца назад. Сюй Цин, который только что вернулся на остров мира после выполнения небольшой миссии, своими глазами увидел, как на поверхности моря появились горные вершины. Эти вершины, соединяясь вместе, постепенно превратились в горный хребет на бескрайнем море. По мере того, как море волновалось, этот хребет постепенно поднимался, словно превращаясь в спину. Сюй Цин, управляя змеишейным драконом запретного моря, с ужасом увидел, что под водой скрывается гигантский зверь. Этот зверь показался Сюй Цину смутно знакомым, и вскоре он узнал его. Это была морская ящерица. Горный хребет, который появился на поверхности, был спиной морской ящерицы. Бескрайнее море было безграничным, внушающим благоговение. По сравнению с его телом жемчужный архипелаг казался ничтожной песчинкой. Морская ящерица лишь слегка перевернулась, и весь жемчужный архипелаг рухнул с грохотом, развалившись на части. После этого морская ящерица, показавшая лишь небольшую часть своей спины, спокойно удалилась. Появление морской ящерицы потрясло морских трупов до глубины души. Такое существо превосходило все мыслимые пределы, и семь кровавых глаз не могли просто обратиться к нему за помощью. Но оно появилось, и его цель была очевидна – жемчужный архипелаг. Сюй Цин тоже был потрясен этим событием, и семь кровавых глаз, чтобы поднять боевой дух, быстро объявили причину появления морской ящерицы. Секта даже раскрыла часть информации о владыке четвертой вершины. Было объявлено всем ученикам, что появление морской ящерицы было заслугой четвертой вершины. Владыка в молодости был связан с этой гигантской ящерицей и попросил ее уничтожить жемчужный архипелаг. Также ученикам было сказано, что это было запланировано заранее, и вся деятельность на жемчужном архипелаге была прикрытием, чтобы заманить морских трупов в атаку. Так называемые запретные пилюли на архипелаге были лишь приманкой. Весь жемчужный архипелаг был гигантской ловушкой, приготовленной для морских трупов. Это заявление подняло боевой дух семи кровавых глаз, но люди секты не были глупцами. Среди морских трупов тоже были проницательные умы, и, проанализировав ситуацию, они пришли к выводу, что заявление верхушки семи кровавых глаз, возможно, было правдой, но лишь отчасти. Если владыка четвертой вершины действительно мог попросить морскую ящерицу о помощи, то не было смысла выбирать целью жемчужный архипелаг. Главный остров морских трупов был бы лучшим выбором. Поэтому истинная причина оставалась предметом догадок. Некоторые считали, что это как-то связано с предком семи кровавых глаз, но истину знала лишь верхушка секты. Так или иначе, жемчужный архипелаг был уничтожен, и морские трупы понесли значительные потери. Семь кровавых глаз, воспользовавшись этим, начали всеобщее наступление, прорвав кольцо осады клана вокруг островов Мирфолков и оттеснив линию фронта к окраинам территории морских трупов. От основных островов клана их отделяли всего семь островов, последняя линия обороны клана. Такая близость к врагу создавала еще большее давление на клан морских трупов, и в этот момент война, благодаря упорному сопротивлению клана, зашла в тупик. Обе стороны несли потери, но морские трупы потеряли все же больше. Тем не менее, потери семи кровавых глаз были ужасающими, и появились первые желающие покинуть поле боя. Секта не стала препятствовать этому и разрешила всем, кто соответствовал условиям, уйти. Однако, разрешая уход, семь кровавых глаз увеличили награды за участие в войне и выдали первую часть наград для достижения формирования ядра. Кроме того, секта применила два козыря. Первый, семь кровавых глаз выделили 50 квот на использование дхармического артефакта. 50 учеников, набравших больше всего очков за боевые заслуги, получили право один раз воспользоваться проекцией дхармического артефакта, хранящегося в сокровищнице секты. Дхармический артефакт – это легендарный предмет, обладающий невероятной мощью, превосходящий любое воображение. У всей секты семь кровавых глаз был только один такой артефакт. Даже его проекция обладала бы потрясающей силой. Эта новость взбудоражила всех учеников, участвовавших в войне. Второй козырь был еще более ошеломляющим. Предок решил взять учеников. Предок семи кровавых глаз после окончания войны собирался взять 10 культиваторов возведения основания в качестве внутренних учеников и троих на стадии формирования ядра в качестве личных учеников, которым он передаст свое наследие. Выбор учеников будет осуществляться на основе выполненных заданий и числа убитых воинов клана морских трупов. Эта новость потрясла всех учеников семи кровавых глаз. Даже те, кто собирался покинуть поле боя, передумали и остались. Предок много лет не брал учеников, и теперь, после прорыва в культивации, он решил это сделать. Можно представить, какое высокое положение и какие преимущества получат те, кого он выберет. Если кто-то станет внутренним учеником, то это будет подобно преображению карпа в дракона. Их статус будет лишь немногим ниже владык вершин и выше старейшин. А личные ученики? Одна мысль об этом заставляла учащенно дышать и глаза наливаться кровью. Не говоря уже о культиваторах возведения основания, даже культиваторы формирования ядра с разных вершин были взволнованы. Очевидно, даже они не знали, что секта в этот момент сделает такое заманчивое предложение. Это говорило о том, что семь кровавых глаз были полны решимости победить морских трупов в этой войне. Сюй Цин тоже был невероятно взволнован, но быстро подавил импульс. Хотя это предложение было очень заманчивым, он понимал, что в секте много могущественных воинов. Среди культиваторов возведения основания он не был сильнейшим. На каждом пике были те, кто зажег три огня жизни. С такими конкурентами ему было бы очень трудно бороться за место, даже если бы он отчаянно сражался. Но что касается 50 мест, дающих право на получение дхармического артефакта, то Сюй Цин, глядя на свой рейтинг, чувствовал, что может их достичь. В конце концов, этот рейтинг боевых очков, хоть и отличался от боевых достижений, был комплексным показателем, включающим в себя как выполнение заданий, так и убийство, и предъявлял высокие требования к качеству заданий. Но поскольку Сюй Цин до этого усердно брался за задания и накапливал боевые достижения, его место в рейтинге было достаточно высоким. 73, пробормотал Сюй Цин и продолжил брать задания. Так прошло еще полмесяца. Рейтинг Сюй Цина, вместе с количеством взятых им заданий и совершенных убийств, постоянно повышался и достиг 59-го места. Его отверстие дхармы также, в процессе убийства морских трупов, все больше открывались и достигли 44. Чем дальше, тем больше душ ему требовалось. И вот, как раз когда Сюй Цин часто брал задания, в этот день, только что взяв задание на подкрепление, он вдруг увидел, что в его идентификационном жетоне, среди множества прокручивающихся заданий, появился приказ о явке, адресованный лично ему. Появление этого приказа явно имело высокий приоритет. Он сразу же стер все задания на идентификационном жетоне Сюй Цина, став единственным. Даже задание, которое он только что взял, было отмечено как выполненное, что позволило ему без малейших усилий получить награду. Ученик возведения основания седьмой вершины Сюй Цин немедленно явится в палатку командующего штаба на Северном острове. Заместитель владыки седьмой вершины вызывает. Глядя на это сообщение, Сюй Цин опешил. После недолгого раздумья, в его голове возникло множество догадок и мыслей, но ни к чему конкретному он не пришел. Он не знал этого заместителя владыки вершины, даже раньше о нем не слышал. Но информация на идентификационном жетоне была достоверной, и пока Сюй Цин размышлял, это сообщение появилось несколько раз, заблокировав его идентификационный жетон, так что он не мог больше принимать задания. Поэтому, подумав, Сюй Цин взмыл в воздух и направился к Северному острову. Несмотря на то, что он не активировал сияющее состояние, его скорость все равно была высокой, и вскоре Сюй Цин достиг Северного острова и направился прямо к огромному глазу, расположенному в центре. Это было ядро передового штаба секты «Семь кровавых глаз» на острове Мирфолков. Обычно ученики не могли приближаться к этому месту без вызова, оно считалось совершенно секретным. Когда Сюй Цин приблизился, его тут же зафиксировали несколько мощных потоков божественного сознания. Даже огромный глаз мгновенно скользнул по нему взглядом. Сюй Цин остановился, достал идентификационный жетон и торжественно произнес. Ученик Сюй Цин, вызванный заместителем владыки седьмой вершины, прибыл по приказу. Как только он заговорил, идентификационный жетон вспыхнул, глаз на земле быстро моргнул три раза, и сила телепортации мгновенно возникла вокруг Сюй Цина. Не успел он среагировать, как его фигура исчезла. Только после того, как Сюй Цина телепортировали, окружающее божественное сознание рассеялось. А в это время, внутри глаза, перед величественным дворцом, мгновенно материализовалась фигура Сюй Цина. Появившись, он быстро осмотрелся, и в следующий миг за его спиной раздался спокойный женский голос. «Ты и есть Сюйцин», глава 166, седьмая вершина, ее дом, чистый, словно родник, голос с нотками неземной утонченности, в то же время ледяной, достиг ушей Сюйцина. Он превратился в ледяной поток, пронзающий разум и растекающийся по телу юноши, вызывая дрожь. Тело Сюйцина содрогнулось, дыхание превратилось в белый туман, брови и волосы покрыли синим. Все его тело мгновенно оцепенело, словно столкнувшись с непреодолимой, жуткой силой. Сюйцину показалось, что окружающая пустота покрылась трещинами, сковывающими его льдом. 44 отверстия дхармы внутри него замерли. Он отчетливо чувствовал, как отверстия дхармы стали безжизненными, как замедлилось течение силы дхармы внутри них и вращение вихря духовной энергии. В таком состоянии зажечь огонь жизни было невозможно. Все это повергло Сюйцина в смятение. Чувство безопасности, обретенное после активации огня жизни, мгновенно исчезло. Он осознал, что для настоящего мастера подавить сияющее состояние – пустяк. Однако Сюйцин не был совсем беззащитен. Когда ледяной холод сковал его тело, он почувствовал остаточное тепло своей лампы жизни. Это тепло не угасло полностью под действием холода. Возможно, у него был шанс насильно зажечь огонь жизни. Эта мысль усилила бдительность Сюйцина. Он понимал, что ни в коем случае нельзя раскрывать кому-либо существование лампы жизни. Убедившись, что его тень по-прежнему скрывает лампу жизни, Сюйцин глубоко вздохнул и с трудом повернулся. Обернувшись, он увидел двух женщин, внезапно появившихся словно из ниоткуда. Одна из них была средних лет, другая – совсем юная. Женщина средних лет, одетая в роскошное багряное платье с застежкой на груди, расшитое изысканным узором из порхающих бабочек золотыми и фиолетовыми нитями, выглядела величественной, словно восходящее солнце. Но от нее исходило несокрушимое ледяное дыхание. Ее лицо было холодным, а глубокие, как древний колодец, глаза будто видели все насквозь. Казалось, все, на что падал ее взгляд, покрывалось льдом, а если кто-то смотрел на нее слишком долго, она могла прочесть его душу. Сейчас ее взгляд был устремлен на Сюйцина. Ее одежда не принадлежала ни к одному из пиков, и Сюйцин никогда раньше не видел ее в секте Семь Кровавых Глаз. Зато девушку рядом с ней он узнал. Это была Дин Сюэ, одетая в просторное светло-пурпурное даосское одеяние, похожее на длинное платье. За спиной у нее был древний меч, а волосы собраны в высокий хвост. Она выглядела одновременно воинственной и грациозной, а ее кожа была белой, как фарфор, с нежным румянцем. Сейчас Дин Сюэ улыбалась, ее глаза превратились в два сияющих полумесяца. Дин Сюэ смотрела на Сюйцина, ее красивые глаза лукаво блестели. «Старший брат Сюэ, это моя тетушка Адин. Она, заместитель владыки седьмой вершины, помогает моему дяде управлять ею», — тихо произнесла Дин Сюэ предостерегающим тоном. «Ученик Сюйцин приветствует заместителя владыки», — под пристальным взглядом тетушки Дин Сюэ, Сюйцин чувствовал, как усиливается пронизывающий холод. К счастью, его собственная духовная энергия была достаточно сильной, чтобы противостоять давлению. Он почтительно поклонился. Увидев это, в ледяных глазах женщины мелькнуло удивление. Она окинула Сюйцина оценивающим взглядом и спокойно произнесла: «Не стесняйся». Затем она заметила, как ярко светятся глаза племянницы, когда та смотрит на Сюйцина. Будучи опытной женщиной, она понимала, что означает этот блеск. Вздохнув про себя, она смягчила свой ледяной взгляд и заговорила чуть мягче. «Я позвала тебя сюда, чтобы дать тебе задание. Ты будешь временно защищать Дин Сюэ. Тетушка, мы просто помогаем друг другу как друзья», — поспешно перебила ее Дин Сюэ, взяв тетушку за руку и игриво покачивая ею. Сюйцин сохранял невозмутимый вид, но в душе у него поднялась волна. С одной стороны, он не ожидал, что у Дин Сюэ такой высокий статус. С другой стороны, уровень культивации заместителя владыки вершины. Встреча с ней дала ему осознать невероятную мощь таких могущественных людей. Слушая кокетливые речи Дин Сюэ, суровое выражение лица женщины средних лет смягчилось, а в глазах появилась нежность. Она погладила Дин Сюэ по голове и обратилась к Сюйцину. «Сюйцин, ты друг Дин Сюэ, и сейчас я говорю с тобой не как заместитель владыки вершины, а как старшая. Здесь, на передовой, опасно. Дин Сюэ необходимо было приехать сюда, а у меня есть другие важные дела, которые требуют моего полного внимания. Я беспокоюсь о ее безопасности и прошу тебя защищать ее в течение месяца. Ты согласен? За выполнение этого задания я дам тебе право покинуть поле боя в любой момент и подарю 3 талисмана хаотичного переноса». Услышав это предложение, Сюй Цин почувствовал, как у него забилось сердце. Он знал цену талисмана хаотичного переноса. Эти нефритовые талисманы ценились выше многих артефактов закона. Стоимость каждого составляла не менее 700-800 тысяч духовных камней. К тому же, они были чрезвычайно редки. Обычно их раскупали мгновенно. Сюй Цин вспомнил, как в тот день, когда он был в павильоне регалий, перед уходом он видел один такой талисман, но тот не продавался. Этот предмет был равносилен второй жизни. Его можно было использовать в большинстве регионов. Разбив талисман, можно было телепортироваться, но место перемещения было непредсказуемо. Можно было оказаться как поблизости, так и за тысячи километров. Очевидно, это была идея Дин Сюэ. В противном случае, если бы действительно искали защитника, предлагая 3 талисмана хаотичного переноса в качестве награды, множество сильных практиков боролись бы за эту возможность. Сюй Цин посмотрел на девушку. Заметив его взгляд, Дин Сюэ покраснела и одарила Сюй Цина нежной улыбкой. Увидев эту сцену, знатная дама средних лет покачала головой. В ее глубоких, как у феникса, в глазах мелькнула тень беспомощности. Она передала Дин Сюэ пространственную сумку и спокойно произнесла: «Решайте сами». С этими словами она развернулась и ушла. Как только тетя ушла, Дин Сюэ подбежала к Сюй Цину и быстро заговорила: «Сюй Цин, это моя тетя. Обычно она живет не в семи кровавых глазах, а на архипелаге западного рифа. В тот день, когда ты провожал меня по морю, я говорила, что хочу познакомить тебя именно с ней. В тот день Чжао Чжунхэн настоял на том, чтобы пойти со мной. Моя тетя очень добрая, она подарила ему пилюлю. Если бы ты пошел со мной, она подарила бы ее тебе». Чжао Чжунхэн использовал ту пилюлю, тем самым смог сформировать драконьего кита. Повезло этому парню. Услышав это, Сюй Цин задумался. Спустя некоторое время он посмотрел на Дин Сюэ и спросил: «Владыка седьмой вершины, твой, мой дядя», — с улыбкой ответила Дин Сюэ. Сюй Цин снова притих. «Но у моей тети и дяди есть некоторые разногласия во взглядах, поэтому много лет назад тетя переехала на архипелаг западного рифа. Она приехала только из-за войны, в которую вступили 7 кровавых глаз. Сюй Цин, пожалуйста, защити меня в этот раз. Я приехала сюда, чтобы набраться опыта. В секте есть испытание для главных учеников 7 кровавых глаз, и мой дядя хочет рекомендовать меня в альянс 7 сект. Для этого мне нужно хорошее и достоверное резюме. Кроме того, я планирую специализироваться на травах, поэтому, Сюй Цин, не мог бы ты позаниматься со мной в это время?» Дин Сюэ ничего не скрывала, рассказывая Сюй Цину о своих потребностях. Она протянула ему пространственную сумку, ясно давая понять, что независимо от его согласия, талисман хаотичного переноса будут его. Сюй Цин посмотрел на пространственную сумку, затем на Дин Сюэ, полную ожиданий. Сюй Цин ценил трудолюбие и жажду знаний Дин Сюэ. Тогда он не смог отказать из-за нефритовых пластинок с информацией о возведении основания, так и сейчас 3 талисмана хаотичного переноса не давали ему повода для отказа. Кроме того, поведение Дин Сюэ ему импонировало. Поэтому Сюй Цин кивнул и, взяв пространственную сумку, проверил ее содержимое. Внутри лежали 3 нефритовых талисмана, излучающих мягкий свет, наполненные силой дхармы. «Отлично! Спасибо, Сюй Цин!» Дин Сюэ была в восторге. Затем она, казалось бы, совершенно естественно, попыталась взять Сюй Цина под руку, но тот уклонился. Дин Сюэ не подала виду, что ее это задело, и, по-прежнему сладко улыбаясь, провела Сюй Цина к точке телепортации. Они покинули главный командный пункт. В последующие дни, за исключением ночей, которые она проводила у тети, Дин Сюэ повсюду следовала за Сюй Цином, набираясь опыта на передовой и островах Мирфолков. Но Дин Сюэ была умна. Хотя этот шанс достался Сюй Цину благодаря ей, и у нее были свои скрытые мотивы, девушка не демонстрировала их слишком явно. Вместо этого она подталкивала Сюй Цина к выполнению специальных заданий. От Дин Сюэ Сюй Цин узнал, что задания для главных учеников отличаются от обычных. Задания для главных учеников лучше оплачиваются, и риск при их выполнении значительно ниже. В основном их можно было выполнить, не покидая острова. Однако, соответственно, главные ученики оказывались теснее связаны с сектой. Можно сказать, что если однажды 7 кровавых глаз столкнутся с неразрешимым великим бедствием, такие ученики, как Сюй Цин, смогут спокойно уйти, и их не будут преследовать. Но главных учеников обязательно уничтожат. Поэтому у статуса главного ученика были свои плюсы и минусы. Сюй Цин не завидовал. Он считал, что его нынешнее положение его вполне устраивает. В последующие дни он каждый день сопровождал Дин Сюэ, выполняя различные мелкие задания, которые она брала. Например, перевозил важные материалы с одного острова на другой, выполнял какую-то работу по устранению последствий, подсчитывал потери и так далее. В основном это были несложные задания, не представляющие угрозы для жизни. В свободное время Дин Сюэ обращалась к нему за консультациями по травам, каждый раз платя ему духовными камнями за знания. Хотя Сюй Цин чувствовал, что 100-200 духовных камней уже не так ценны, как раньше, он все еще верил в то, что из песчинок складываются горы. Так прошло 8 дней, и задания, которые брала Дин Сюэ, постепенно становились сложнее. Например, поиск мятежников среди мерфолков и тайных убежищ клана морских трупов. Эти задания были довольно опасными, но, поскольку здесь находился передовой командный пункт, уровень опасности был ограничен. Кроме того, поддержка секты прибывала относительно быстро, что делало эти задания подходящими для главных учеников, желающих набраться опыта. А Дин Сюэ, похоже, очень серьезно относилась к своему резюме. В заданиях с определенной степенью риска она всегда бросалась вперед, словно не боялась пострадать. Чем опаснее было задание, тем быстрее она туда мчалась. Но под надежной защитой Сюй Цина Дин Сюэ всякий раз удавалось избежать серьезных травм. Это ее огорчало. Это шло вразрез с ее планом. Она видела, что месяц подходит к концу, поэтому, стиснув зубы, однажды утром, при встрече с Сюй Цином, она вдруг выплюнула большой глоток крови. Ее лицо побледнело, тело зашаталось, словно она вот-вот упадет. Сюй Цин опешил, осмотрел Дин Сюэ и слегка встревожился. Он заметил, что культивация Дин Сюэ нарушена, ее энергия заблокирована, и быстрого выздоровления ждать не приходилось. Очевидно, она была серьезно ранена. «Сюй Цин, это все моя вина, я слишком торопилась. Я чувствовала себя слишком слабой и хотела как можно быстрее достичь великой завершенности, поэтому прошлой ночью во время культивации у меня случился сбой, и я получила серьезные травмы». С бледным лицом Дин Сюэ с трудом держалась на ногах и с горечью говорила, а моя тетя ушла на поле боя, ее здесь нет, и я не знаю, к кому обратиться. Отдохни несколько дней, когда поправишься, продолжишь выполнять задание, успокаивающе сказал Сюй Цин. Нет, встревоженно отказалась Дин Сюэ, про себя думая, если я сейчас вернусь отдыхать, разве не зря я получила эту травму? Один раньше Дин Сюэ обращалась к Сюй Цину как к младшему брату, но теперь уже использовала уважительный старший брат. Также Дин Сюэ использует слово «тетя», которое в китайском языке обозначает младшую сестру матери, что говорит об их кровном родстве. Глава 167. Расширение горизонтов. Поступить в альянс семи сект – моя мечта. Сейчас у меня есть все, кроме послужного списка, и я не могу позволить своей небрежности все испортить. Сегодня я взяла 16 заданий, «Старший брат Сюй, у меня обычные способности, поэтому я должна усерднее работать. Даже если я ранена, я не могу сдаться». «Что значит эти раны?» Дин Сюэ смотрела решительно. «Я не могу разочаровать тетушку. Старший брат Сюй, ты мог бы сегодня помочь мне выполнить задание? Прошу тебя». Дин Сюэ говорила слабым голосом. Сказав это, она хотела поклониться, но ноги подкосились, и она чуть не упала. Сюй Цин инстинктивно поддержал ее. Дин Сюэ оказалась в объятиях Сюй Цина. Ее ресницы дрожали, дыхание было учащенным, а лицо покраснело. Сюй Цин молчал. Он чувствовал, что что-то не так, но не знал, как отказаться. В конце концов, раны Дин Сюэ были настоящими и очень серьезными. Так Сюй Цин провел весь день, помогая Дин Сюэ выполнять 16 заданий. И хотя Дин Сюэ была слаба, в душе она ликовала. Это было именно то, чего она хотела. Она умоляла свою тетушку, чтобы Сюй Цин охранял ее, только для того, чтобы сблизиться с ним и создать прочную связь. Она понимала, что в завоевании Сюй Цина нельзя торопиться. Нужно действовать постепенно, и лучше всего, чтобы чувства, рожденные временем, сделали свое дело. Поэтому она и довела себя до такого состояния. Но она также понимала, что эту уловку нельзя использовать каждый день. Нельзя слишком явно демонстрировать свою заинтересованность. Поэтому на следующий день, немного оправившись, Она вела себя как обычно. В последующие дни Дин Сюэ с нетерпением считала дни, бегая с Сюйцином по четырем островам. Прошло еще 7 дней, и Дин Сюэ решила, что время пришло. Она собиралась приступить к осуществлению своего второго плана. Она была уверена, что он позволит ей еще больше сблизиться с Сюйцином, ведь она готовилась к этому несколько месяцев. Но, к ее великому разочарованию, в этот решающий момент появился незваный гость. Это был Чжао Чжунхэн. По какой-то причине скорость культивации Чжао Чжунхэна резко возросла после того, как Сюйцин достиг возведения основания. Сейчас он уже достиг великой завершенности конденсации ци и был недалек от попытки возведения основания. В это время ему следовало укреплять свою основу в уединении, чтобы приступить к возведению основания. Но, очевидно, услышав о происходящем здесь, он решил принять участие в сражении и в первый же день своего прибытия на остров Мирфолков навязался Дин Сюэ. Он никуда не уходил и настаивал на том, чтобы следовать за ней. Когда Дин Сюэ это надоело, он показал табличку с заданием. Каким-то образом он получил такое же задание, как и у Дин Сюэ, и она ничего не могла с этим поделать. Сюйцин с самого начала не обращал на это внимания. Ему было все равно, кто придет. Он подсчитал, что через несколько дней закончится месячный срок. «Чжао Чжунхэн, если ты хочешь следовать за нами, ты должен согласиться на 2 условия», раздраженно сказала Дин Сюэ, глядя на Чжао Чжунхэна в присутствии Сюйцина. «Первое. Ты не должен говорить ни слова. Второе. Ты должен держаться от меня на расстоянии 10 метров. Не согласен? Уходи. Согласен? Оставайся». Чжао Чжунхэн глубоко вздохнул. Он ожидал подобного. Он посмотрел на прекрасную Дин Сюэ с ее изящной фигурой, затем быстро взглянул на Сюйцина, который, казалось, не обращал на них внимания, и отвел взгляд. В его душе появилась небывалая решимость. Что значит высокий уровень культивации по сравнению с моей искренностью? Завоевание девушки – это не драка. Какой прок от высокого уровня культивации? У моего деда уровень культивации еще выше, но его бросила бабушка. Седьмой владыка живет один на 7-й вершине. Это доказывает, что высокий уровень культивации бесполезен. Моя искренность – вот ключ к счастью. Она непоколебима, небо, свидетель, боги и люди, поручители. Даже расколотый лик в небесах не может погасить мою искренность. Если бы для завоевания женщин нужно было смотреть на уровень культивации, то у предка был бы гарем из всех женщин секты. Чем больше Чжао Чжунхэн думал об этом, тем больше убеждался в своей правоте. Его взгляд, обращенный к Дин Сюэ, стал еще решительнее. Хорошо. Присутствие Чжао Чжунхэна раздражало Дин Сюэ, но для Сюйцина это не имело значения. Несколько раз он замечал, что Чжао Чжунхэн искоса посматривает на его лоб. Это показалось Сюйцину странным, но он не придал этому большого значения, тем более что тот был достаточно благоразумен, чтобы не докучать ему. Поэтому Сюйцин большую часть времени просто игнорировал его. Через несколько дней, когда трое выполнили несколько небольших заданий и, отдохнув ночь, снова встретились, Сюйцин странно посмотрел на Чжао Чжунхэна. Дин Сюэ, увидев Чжао Чжунхэна, тоже опешила. Она взглянула на его брови, затем на Сюйцина, и ее выражение лица стало озадаченным. Только Чжао Чжунхэн выглядел как обычно. Он поднял голову, демонстрируя свои брови Сюйцину и Дин Сюэ, довольный собой. Любой, кто увидел бы их сейчас, заметил бы, что брови Чжао Чжунхэна были практически идентичны бровям Сюйцина. Высота, длина, ширина, все совпадало. Сюйцин, глядя на Чжао Чжунхэна, вдруг понял, почему тот постоянно смотрел на его лоб. Он смотрел на его брови. «У него не все дома», — подумал Сюйцин, вспомнив оценку старейшины Чжао о своем внуке. Он решил, что старейшина был прав. Дин Сюэ вздохнула. Она решила, что Чжао Чжунхэн сошел с ума. Некоторые брови смотрятся по-разному на разных лицах. На лице старшего брата Сюэ они, конечно, прекрасны. Но на лице Чжао Чжунхэна раньше они выглядели нормально, но теперь казались ей странными, как 2 павлиньих пера, воткнутых в деревенского петуха. Но Чжао Чжунхэн был другого мнения. Он был очень доволен, считая, что Дин Сюэ сегодня смотрела на него гораздо чаще, чем обычно. Поэтому он начал пристально разглядывать нос Сюйцина. Сюйцин промолчал. После этого они втроем жили довольно мирно, если не считать того, что внешность Чжао Чжунхэна претерпевала небольшие изменения. Но следы вмешательства все еще были заметны, и Сюйцин был очень недоволен. К удивлению Сюйцина, Преобразования Чжао Чжунхана коснулись не только внешности. Теперь, даря подарки Дин Сюэ, он дарил два одинаковых. Это удивило и Дин Сюэ. Видя выражение лиц Сюй Цина и Дин Сюэ, Чжао Чжунхэн был еще более доволен. Он считал, что его недавнее уединение имело большое значение, потому что он понял одну вещь. Если любишь человека, то должен любить и то, что ему дорого. Раз уж он решил посвятить свою жизнь ухаживанием за ней, то должен быть достаточно терпимым, чтобы принять всех, кто был в ее жизни. Зачем же быть таким мелочным и дарить подарок только ей? Дарить, так дарить два, чтобы она могла подарить один тому, кто был в ее прошлом. Разве это не показывает его отличие от других? Чжао Чжунхэн чувствовал себя просветленным. И вот, в этом душевном подъеме, в тот день, когда Дин Сюэ проверяла и открывала туннель, заполненный народной энергией, Чжао Чжунхэн достал из-за пазухи две коробочки с лекарствами и протянул их Дин Сюэ. Дин Сюэ взяла коробочки, открыла их и удивленно воскликнула. «Пилюли очищения. Это секретное лекарство второй вершины, его не продают, и его редко можно увидеть». Чжао Чжунхэн с улыбкой кивнул. Дин Сюэ с недоумением посмотрела на две пилюли и перевела взгляд на Сюй Цина. «Старший брат Сюй, спасибо тебе за помощь в эти дни и за дополнительные занятия по травам и растениям. Эта пилюля тебе, скорее всего, не пригодится, но она редкая, так что ты можешь использовать ее для исследований», — сказала Дин Сюэ, мило улыбнувшись Сюй Цину и протягивая ему пилюлю. «К тому же, это вознаграждение, которое ты заслужил за заботу о Чжао Чжунхане в эти дни». Сюй Цин подумал и, решив, что она права, принял пилюлю. Дыхание Чжао Чжунхана слегка участилось, но он быстро взял себя в руки, улыбнулся и кивнул Сюй Цин в знак согласия. Сюй Цин взглянул на пилюлю и уже хотел убрать ее, но вдруг его лицо помрачнело. Он резко посмотрел на открытый тайный ход и сделал шаг к нему. «Отойдите немного», — сказал он. Дин Сюэ мгновенно отреагировала и отступила назад. Чжао Чжунхэн тоже поспешно отошел. Убедившись, что оба отошли на безопасное расстояние, Сюй Цин посмотрел на тайный ход, прищурившись. Ход находился под обрушившимся домом и, очевидно, был вырыт недавно, чтобы служить убежищем. Вокруг можно было заметить остатки рун, которые, хотя и потеряли свою силу, вероятно, использовались для маскировки. Сам ход был небольшим, в него мог пролезть только один человек. Изнутри, после того как его открыли, потянуло холодом, который смешивался с теплым воздухом снаружи, образуя туман. В этом тумане, помимо сильной инородной энергии, постепенно начал появляться трупный яд. Сюй Цин насторожился. Это задание взяла Дин Сюэ. Описание задания заключалось в поиске убежища морских трупов, проникших на остров Мирфолков. Они уже обыскали несколько мест, но ничего не нашли. Сейчас они находились в маленьком городе на скрытом острове, где Дин Сюэ с помощью особого артефакта закона почувствовала усиленные колебания инородной энергии. И вот, следуя по следам, они пришли сюда. Сюй Цин сначала не придал этому большого значения. Судя по его опыту уничтожения морских трупов, даже если бы некоторые из них действительно скрывались на острове Мирфолков, Дин Сюэ с ее уровнем конденсации Ци не смогла бы их найти. А проверка с помощью особого артефакта закона была еще менее эффективной, если только морской труп намеренно не рассеивал инородную энергию. Существовало множество способов скрыть ее, не оставляя ни малейшего следа. Поэтому, по мнению Сюй Цина, задание, которое секта давала главным ученикам конденсации Ци, было просто формальностью, чтобы они привыкли к ритму войны. Опасность была минимальной, но в тот момент, когда главная ученица открыла этот тайный ход, и оттуда начала исходить инородная энергия, Сюй Цин сразу понял, что что-то не так. Инородная энергия, исходящая изнутри, содержала трупный яд. Неужели Дин Сюэ действительно наткнулась на морского трупа? Сюй Цин бросил проницательный взгляд и, взмахнув рукой, рассыпал немного ядовитого порошка в тайный ход, чтобы нейтрализовать трупный яд. Он также заметил, что трупный яд здесь, похоже, потерял свою активность и стал гораздо менее токсичным. Пока Сюй Цин размышлял, из тайного хода донесся слабый голос. «Папа, возвращайся скорее домой». Этот голос, похожий на мольбу маленького мальчика, был полон тоски и звучал невероятно реально. Когда он достиг ушей Сюй Цина, у него возникло ощущение, будто он действительно видит этого мальчика. Эта сцена сильно насторожила Сюй Цина. Дин Сюэ и Чжао Чжунхэн, стоявшие позади него, тоже услышали этот голос и оба невольно вздрогнули. Что за жуть? Дыхание Чжао Чжунхана участилось.